Матерь Агни-йоги. Башни Духа являются светочами среди огромных масс непросвещенных сознаний. И можно ли удивляться, что так трудно удержаться на высоте? Какое чудовищное сопротивление встречает отовсюду свет самоисходящий, и как ярко пытается угасить его тьма? Башня предполагает крепкую защиту. Маяк на утесе стоит и являет собою крепкую защищенность от яростного прибоя волн. Устоять можно, если основание прочно. Потому оберегайте основы. Волны не могут достичь маяка. Сознание поднимается ввысь и становится неуязвимым для ударов прибойной волны.